Поезд как раз отходил, когда толпа рыжих с вещами выскочила на перрон, из камина появлялись, и с криками и воплями начали нагонять последний вагон, закидывая внутрь вещи и детей. Я и забыл про них, следя за этим действом, как и другие ученики в поезде, как я думаю, сказал Гермионе. Кстати, мне с письмом пришел значок капитана команды по квиддичу. Я его отправил обратно, написав декану, что выхожу из команды. Мне учиться нужно, я начал это понимать. Ты, я смотрю, такого умного поступка не совершила. Зачем тебе старостой быть, если уезжаешь? Лучше бы все свободное время на уроки и учебу потратила. Мир скоро рухнет, Гарри Поттер заговорил об учебе. Не ожидал от тебя. Время течет, все меняется. Тут нас беспардонно прервали, в купе ввалился шестой с сундуком, врезав углом мне по колену, прямо в нерв попал. У меня аж слезы от боли выступили. Даже не здороваясь, тот сразу начал с претензий. И на его мантии также сверкал значок старосты. Книга. Билет в кино. Прода 33. Рот закрой, хмуро бросил я, потирая колено. Если хочешь поорать, иди в тамбур и там ори. Тот уже втиснул свой сундук под лавку и сел на нее, заткнувшись. Я отвернулся. У меня острая неприязнь к шестому, я на него даже смотреть не могу, вызывает рвотные рефлексы. Ой, Рон, ты тоже стал старостой? Воскликнула Гермиона. Это неудивительно, хмыкнул я. Ты единственная, кто его умеет долго выносить. Выбор был вполне предсказуем. Кстати, вам не пора идти к другим старостам? О, действительно. Гермиона, подхватив под локоть Рона, что недовольно что-то бурчало что-то себе под нос, и увела его. Я же, проводив их взглядом, пробормотал. Это будет тяжело. Ко мне в купе многие заглядывали, кто-то боязливо, верили тем, что писалось в газетах, другие говорили слова поддержки, честно признаюсь, таких было трое. Луна, невилая еще какая-то девочка, но я ее смутно помнил. Я же размышлял на тему найти себе в школе любовницу, из старшекурсниц-выпускниц. С Гермионой явно ничего не выйдет, та ясно это дала понять, будем искать кого другого. Я и на Лазурном берегу монахом не жил, пусть плотно занят был учебой, но выходил на охоту и не оставался без приятной компании, так что лишать себя секса и не думал. Вот так все прикинув, я стал прогуливаться по вагону, и приметив Лаванду, однокурсницу, с ней две индианки сидели, близняшки, и поздоровавшись, и спросив разрешения, зашел в купе. «Девчата, мне нужна информация, а вы все знаете, что происходит в школе. Обмен, вы мне что нужно, я сообщу, что вы хотите узнать». Те переглянулись, и снова посмотрели на меня. «Что ты хочешь узнать? Я привык к плотской любви, не надо так краснеть, что естественно, то не безобразно. Мне нужна партнерша. Интересует, кто из старшекурсниц? Содержанка, я богат, вполне смогу ее содержать. Хорошо, отблагодарю под конец окончания учебного года. Даже домик куплю. Итак, у вас есть интересное предложение для меня? Сразу предупреждаю, я предпочитаю симпатичных и стройных девушек. Знаю, что с этим проблемы в школе, но найти можно. Я просто время терять не хочу. Что, прям-таки старшекурсница интересует? Явно стала заигрывать со мной Лаванда, накручивая на пальчик локон светлых волос. Ну, я с интересом осмотрел ее внешний вид и добавил, можно и помладше. Как-нибудь прогуляемся вечером по коридорам Хогвартса. С удовольствием. Теперь ответь на наши вопросы. Что там было с Седриком? Вот я и стал подробно все описывать, закрыв дверь купе, чтобы не подслушивали. Девчата еще и чары наложили, чтобы магии не подслушивали. Так часа три проговорил, но ответил, утолил их интерес, оставил сидеть задумчивых. Лаванда еще и чуть розовая от смущения, коленка на ощупь очень ничего. У той явно ко мне личный интерес был. Узнаю, что выйдет, не получится, снова на старшекурсниц переключусь. В купе меня уже ждали, тут и Гермиона была, и Рон с сестрой, на стол накрывали. Причем половина уже съедена была, шестой явно не выдержал, и тут орать стал, что я пропал, не мог раньше прийти. Не нужно было меня ждать, я уже пообедал, девчат покормили. Вы кушайте, я вам мешать не буду. На все попытки попробовать этот кусочек или тот, я не соглашался. У семейки отравителей что-то брать, это совсем без мозгов нужно быть. Ушел в коридор, чтобы им не мешать. Чуть позже выловил Гермиону и спросил, не рассказывала ли она кому о нашем разговоре. Та ответила, что нет. Отлично, дашь мне непреложный обет не рассказывать никому. А тут есть в школе умельцы, что копаются в мозгах, а это как барьер, не даст им, я узнавал. Пришлось уговаривать, но в тамбуре вагона та дала клятву, и это хорошо. Дальше мы вернулись в вагон, и так катили. Седьмая ушла, а я получал удовольствие дразня шестого. Тот со смаком описывал чемпионат по квиддичу, где был, а я не был, о чем тот часто поминал, вот и спустил его на землю. Я половину состояния поставил на то, что победит Ирландия, а Снитч поймает крам. Выиграл на тотализаторе 22 миллиона галеонов. Шестой был завистливым, до жути, особенно по части денег. Было забавно смотреть, как тот сжал губы в куриную жопку и наливается краснотой. Странно, но сдержался, хотя ему минут пять пришлось потратить, чтобы прийти в себя. Серьезное достижение. Зато не мешал нам с Гермионой общаться. Наконец шестой проглотил такой ответный удар, и явно что-то вспомнив, вон как встрепенулся, воскликнул. «Гарри, мы же тебе все купили для школы, мантии, учебники». «Зачем? Я сам все купил, вон мой сундук, там все лежит». «Кстати, а на чьи деньги вы это все купили?» «У мамы ключ от твоего сейфа, ей директор Дамблдор дал». «Рональд, я все свои деньги вывел из Англии еще два месяца назад и закрыл все сейфы. Все мои деньги за границей. Я не знаю, чей это сейф, но точно не мой. Скорее всего Дамблдора, раз он ключом распоряжается». Шестой покраснел, видимо вспомнил, сколько они из сейфа взяли. «Влезли и не взять? Не удивлюсь. Я же продолжал описывать Гермионе красоты берега у моей виллы, где жил несколько недель. Вот так общение и шло, пока те снова на обход не ушли. Потом темнеть начало, и мы прибыли. Ну дальше понятное дело кареты, с Гермионой сел, шестой напротив и брызгая слюнями что-то с азартом рассказывал. Кстати, тот хотел попробовать себя в квиддиче. Я так понял, о моем отказе от значка капитана и выходе из команды тот еще не знал. Ожидается взрыв негодования, вполне в его духе. Дальше прошли в большой зал и заняли факультетский стол. Я сел так, чтобы между мной и шестым была Гермиона. Я сидеть рядом просто не мог, брезговал. Дальше понятно, ввели малых, распределение, и вот директор взял слово, но его перебила дама в розовом. Та начала вещать, а я с интересом ее разглядывал. Да, тут нападение двух дементоров на меня, хотя меня и замещал терминатор, тоже было. Терминатор сразу на связь вышел, и я отдал приказ. Тот атаковал мага, что управлял дементорами, убив его. Амулет я забрал, как раз порт ключом прибыл, и прибрал дементоров в одну ячейку браслета. Пригодятся. Потом научился управлять ими с помощью того амулета управления. Именно эта дама в розовом и отдала приказ атаковать меня этой парочкой мелких демонов. Мстить не буду, но если повторит нападки, то может и передумаю. Я хотел оставить все как есть, чтобы прочувствовали, когда Волдик придет к власти, полноту его безумного разума. Меня же к этому времени в Англии не будет. Сам я не ел, просто сидел и смотрел по сторонам, перемигиваясь с Лавандой, когда подошла декан. «Мистер Поттер, проследуйте за мной, вас хочет видеть директор». «Хорошо». Я выбрался из-за стола, тут лавки, не совсем удобно, и быстрым шагом нагнав декана, проследовал за ней. Та, кстати, зашла следом за мной в кабинет директора и встала у стены. «Присаживайся, мальчик мой», указав на стул перед столом директора, сказал Дамблдор. «Я вас порошу не обращаться так ко мне. Летом мне объяснили, что так выражаются педофилы, любители мальчиков и девочек. Они специально устраиваются в школы, чтобы быть ближе к своей страсти, и подбирают жертв. Вы ведь не такой, мистер Поттер, да как вы смеете?» Возмутилась декан. «Ну не знаю, все признаки налицо. Типичный педофил, по мнению простецов. Я с ними согласен. Гарри, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Ничего не хочу», подтвердил я. «Почему ты отказался от места капитана команды своего факультета?» Продолжал допытываться директор. «Пятый курс, учиться нужно, а не в эту игру играть, тем более она мне разонравилась. Хотя прошедший чемпионат принес немалую прибыль. У гоблинов поставил на тотализаторе. Несколько миллионов галеонов выиграл. Дом себе за границей купил. Сразу после пятого курса уеду и буду там жить. Как видите, у меня неплохие планы. А как же Волдеморт? Он не даст тебе сбежать. Волдеморт – это проблема Англии и ее граждан, не мои. Есть Министерство магии и есть Аврорат. Это их работа против темных магов бороться. Я за них работу делать не буду. По моему мнению, английские маги вполне заслужили себе такого хозяина. Пусть наслаждаются. А как же твои друзья? Гермиона, она тоже покидает Англию после пятого курса. Больше друзей у меня нет. А Рон, После предательства на четвертом курсе он мне никто. Волдемарт убил твоих родителей, продолжал лезть под кожу, директор. Я проходил ритуалы во Франции, так вот, проверка показала, что мои якобы родители под скрытым находятся, значит они живы и бросили меня. Плевать я на них хотел. Кстати, во Франции нашли в моем шраме кусок души какого-то мага. Пришлось золото платить и нанимать некроманта, он и вытащил этот кусок, его некромант забрал. Шрама нет, вот, смотрите. И почему вы, как мой бывший теперь опекун, не удалили его, хотя знали о его наличии? Удалили? Как-то потрясенно прошептал тот. Что за маг, где его можно найти? Понятия не имею, некромант, с Вуду вроде связан. Я с интересом следил за Дамблдором, пока не сообразил, а осколок-то похоже его, а вовсе не Волди, вон как забеспокоился. Вообще то, что я тут разоткровенничался, имели свои причины. Просто сообщал этому пауку, что в игры его не играю, ушел в нейтралы, и мне есть куда отступать, и точек нажима на меня нет. По сути Гермиона тоже в пролете. Она просто друг, в огонь и в воду, как пошел бы за своей супругой, я за ней не пойду. Так что создал темного лорда, пусть сам с ним и борется, а то на детских жизнях в рай решил выехать. Да пошел он, жизнь и безопасность других учеников мне безразлично, у них есть родители, пусть они о них беспокоятся. Я тут статист-наблюдатель, вот и буду наблюдать. Да и чего сбегать в другой мир, подрасту тут, погляжу, чем все закончился. Мне интересно, только гномов каждый месяц нужно посещать и пару готовых медальонов хранилищ прибирать. Они их делают с момента, как я попал в тело Гарри, и не перестают. Плачут о золотом. На год еще хватит запасов. А пока сидел и с интересом наблюдал за задумчивым видом директора, вот тот встрепенулся и сказал строгим голосом. Я как твой опекун, бывший. Что? Мое участие в турнире и победа сделала меня совершеннолетним. У меня нет опекуна. В Англии ты все еще несовершеннолетний, и я твой опекун. Я не говорю об Англии, я еще и гражданин магической Франции, где оформлен совершеннолетним. Там магич, тут законы магии. И я написал заявление на преследование со стороны Министерства магии и главы магического суда, где старшим вы. Любой намек и мой адвокат порвет вас. Мне нужно лишь доучиться до конца пятого курса, и я покину Англию. Навсегда. Это не изменить. Решение принято. Ничего хорошего от магической Англии и от Хогвартса в частности, я не видел. И желаю поскорее покинуть все это и забыть эти страшные годы. Гарри, но Хогвартс ведь твой дом, где меня постоянно пытаются убить. Нет, это ад, а не дом. Мой дом – это роскошная вилла, что я купил и успел обжить, на магическом источнике. Вот там я себя чувствую дома, а не в этом свинарнике. К сожалению, на мне действующий магический контракт, который я не подписывал, но использовали мою кровь, я не могу покинуть школу или перевестись. Обязан хотя бы 5 лет отучиться, но остался 1 год и его можно потерпеть. Больше меня в Англии не увидит. Я могу идти, господин директор? Да, Гарри, можешь идти, а я пока подумаю. Декан, что до этого молча слушала, судя по мимике на нее чары молчания наложили, осталась в кабинете, а я, покинув его, пошел к своему общежитию факультета. В гостиной ко мне первой подошла Лаванда, с тарелкой в руках, накрытой салфеткой. Гарри, я видела, что ты ничего не ел и вот набрал тебе всего понемногу. Спасибо, Лав, я ценю твою доброту, но извини, местную еду я не ем. Почему? Как ведут себя гости во враждебном доме в окружении враждебных им людей? Не дают себя убить и не едят за общим столом с врагом, чтобы не отравили. Я ем только свое, запасов надолго хватит, а не под стазисом. Так как мы общались, не понижая голоса, то в гостиной наступила тишина, все внимательно нас слушали. Первый вопрос вырвался у какой-то старшекурсницы. «Ты считаешь нас врагами?» «Не другами точно. У меня один друг, Гермиона. Мы планируем после 5-го курса покинуть школу. Англию тоже. А я же твой лучший друг!» Вырвался крик души у 6-го. «Ты мне не друг. После того, как предал и всякие небылицы про меня рассказывал, ты им перестал быть. Ты простил. С теми зельями, что в моей крови плескались, можно и Гриндевальда простить. Зелья убрали, и я стал хозяином своего разума. Так что пошел ты, тоже друг нашелся. Ничего общего с тобой иметь не желаю». 6-й просто выбежал из гостиной, думаю, к директору побежал жаловаться. Я же показал Лаванде пергамент с результатом проверки крови, отметив скрыт на родителях, пояснив, что он накладывается только на живых, а значит они живы, где-то прячутся, и попросил распространить об этом информацию. Вообще весь список по проверке моей крови. Та обещала это сделать, это ведь бомба. Оставив гостиную, там шум разговоров шел, да и старшекурсники готовились отмечать новый учебный год. Я прошел в спальню, проверил кровать и свой новенький сундук, что уже стоял рядом, там защита на крови, взломать очень сложно, не каждый спец справится. Накрутили мне профи, специально заказал такой. Там внутри ничего важного, это чтобы позлить тех, кто желает забраться внутрь. Многие уже спали, я сходил в душевую, помылся, и вскоре в одних трусах, забравшись в кровать под одеяло, спать в пижаме не люблю я, это британская привычка, на обогреве экономит, и вскоре уснул. Вокруг кровати я 4 обелиска квадратом разместил, без моего разрешения к кровати никто не подойдет, просто не сможет. Мощные обелиски, я о своей безопасности забочусь. «Гарри, можно с тобой поговорить?» Подойдя быстрым шагом, спросила Лаванда. «Да, спрашивай. Это что сейчас было на уроке Зати?» «Обычная попытка провокации. От 6-го я этого ожидал, но что Гермиона ввяжется, надо ее на зелье проверить. На уроке действительно Амбридж пыталась меня спровоцировать, но я отбивал ее нападки тем, что, мол, мало что помню, был в смутном состоянии и мог нести бред, чем удовлетворил ее. Той надо было заткнуть меня, чтобы я не подтверждал слова директора о возрождении Волдика. Тут 6-й не выдержал, вскочил и потребовал у меня рассказать, как возрождался Волди, ну и Гермиона влезла, тоже этого требуя. Я на это пожал плечами и сказал, что ничего такого не помню и повторил, что собираюсь покинуть Англию после окоченения этого школьного года. Это Амбридж вообще порадовало, и нападки на меня прекратились, но на этих двоих та оторвалась, да еще назначив на отработки. Их задержали в классе, а то уже выслушивал бы вопли с упреками. Ты сказал, что уезжаешь, как закончится этот курс. Все верно, Гермиона тоже уезжает. Но ты рассказал о возрождении того, кого нельзя называть. Ну да, и что, ты все так бросишь? Лаванда, я не пойму, что ты имеешь в виду, ты же герой. Ха-ха, и что, ты не будешь с ним драться? Нет, а зачем мне это? Лаванда, пойми, 15 лет назад меня выкинули из магического мира, сразу как Волди умер. Я рос как бродяга, меня постоянно избивали, семья, где я рос, меня ненавидела. Потом приключения в школе, где я не раз был на волосок от смерти. Лаванда, английские маги, полностью заслужили своего Волдеморта. Он из-за меня отомстит. Я уезжаю в другую страну и мне безразлично, что у вас тут будет. Плевать я хотел, как маги 15 лет назад разом напевали на меня. Мне лишь нужно дотянуть до конца курса, и я свободен от школьного контракта. Далеко мы уйти не уплели, и я увидел, как нас нагоняют старосты. А Лаванда пошла нагонять подругу, с задумчивым видом. «Гарри, как ты мог соврать?» – спросила Гермиона. «Да легко. Кстати, ты зачем в это влезла? Но все должны знать, что там произошло. Ао, подруга, да ты, похоже, под зельями. Срочно к гоблинам на чистку. Эй, я не позволю, начал было 6-й, но я перебил его. А ты заткнись». Ну и потянул за собой сопротивляющуюся Гермиону. Увел, мы ушли за границы школы, и использовал порт-ключ, что ко входу в банк перенес. На 2 часа застряли, долго чистили девушку. Вышла та бледная, шатаясь. Вернулись, и Гермиона сразу к декану, положив значок на стол, объяснила все просто, ей этого не надо. Ну и поели мы моим, теперь и та будет питаться только проверенной пищей, моей. Напугали ее последние действия серьезно. А старостой стала Лаванда, глупый поступок, у нас так до серьезного и не дошло, отшила та меня. Не страшно, я уже нашел старшекурсницу из Воронов, сирота. Осталось договориться, книга, билет в кино, прода 34, 26 апреля, 169 прочитали. Утром следующего дня, на завтрак мы не пошли, разложили стол в одном из заброшенных классов и вкусно поели. Это вам не школьная еда, жирная и неполезная, а тут самое то, каши 2 видов, яичница-глазунья, поджаренные и еще горячие тосты, чай нормальный, хотя Гермиона выбрала мюсли, залитые молоком, видимо, привычная пища на завтрак, вон с каким удовольствием ела. Потом на уроке, соединившись с нашим потоком, белобрысая моль, как я называл Малфоя, делала мелкие пакости. Однако, когда я без свидетелей, в коридоре, глядя на того, поднял руку, и силовой удавкой, что накинул на шею, поднял, на метр от пола, и тот сучил ногами, как-то резко прекратил ко мне лезть, и вообще обходил по большому кругу и старался не попадать на глаза. К концу уроков тот отошел, меня не трогал, а вот на рыжем отрывался, да еще покосился на меня, приподняв брови, я разрешающе кивнул головой, так что тот усилил на него словесные нападки. А уроки неплохо прошли, многие учителя меня спрашивали, двое так похвалили за домашнее задание, да за лето я его сделал, и некоторые удивлялись уровню моих знаний. Пообщались, расспрашивая, а полугоблин, учитель чар, прямо спросил, откуда у меня такие знания, ведь раньше Гарри не особо блистал. Так и ответил, нанял учителей, и те за 2 месяца прогнали меня по всем 4 курсам, не хочу больше быть неучим. У меня даже аллергия началась на зелье улучшения памяти, но смог все осилить, похвалил и 20 баллов дал, на них вот мне плевать, ни на что они не влияют. После уроков, а мы и на обед не ходили, и ужин пропустить решили, я показал Гермионе выручайку в образе библиотеки, что привело ту в восторг, мы вместе сделали там уроки, и пока та изучала полки с книгами, знала уже, что выносить нельзя и читать только тут, я отправился ловить ту девчину, что в моем вкусе, у библиотеки и подстерег, а мне отворот-поворот, есть кому ее крыть, и уже 2 года тайно кроют, содержанка она, и не моя, ну и ладно, раз в 2 дня буду в Париж-порт ключом уходить, там квартал красных фонарей, пару раз был и дорожку протоптать можно, проблема это не такая и проблема, да и подставлять девушку не хочется, могут отыграться на ней, я и так серьезно Гермиону подставил, назвал единственным близким человеком, уже бывало, огрызлись на нее, дальше и до нападений дойди может, мы договорились везде вместе ходить и держаться как на вражеской территории, а так спрашивали у той, правда ли она после 5-го курса собралась покинуть Хогвартс, на что та подтверждала, еще у нее и про меня на эту же тему интересовались, зачем, я же всем прямо говорил об этом, вот такие дела, мы несколько дней учились, ходили вместе, я 2 раза побывал в Париже, нашел там профессионалку, работает как содержанка, и мы магический контракт подписали на 1/2, она полувейла, красотка, в постели бомба, так что даже стал каждый день вечерами еще навещать, живет у меня на вилле, зовут Эмма, вот так и дошло до выходных, а когда двинули на выход, меня тормознули, Гермиону пропускали, а от моего опекуна запрет на выход, пошел к черту этот ваш опекун, я совершеннолетний, что признано магией, у меня написан запрет, гнусно усмехнулся завхоз, потрясая журналом, выход закрыт, ты идти, я тебя нагоню, я отошел, включил невидимость, причем на мне следилка была, 1/2 часа назад отсутствовала, убрал и вышел наружу, вскоре нагнав подружку, а там 6-й к ней приставал, лапать пытался, с разбегу ногой пробил по почкам, все, долго лежать ему без сознания в позе эмбриона, я же перешагнул через тело и, подхватив Гермиону под локоть, направился дальше, невидимость без мантии, по печати, я не часто ею пользуюсь, но иногда бывает, а направились мы к гоблинам, на косую аллею. Я подарил Гермионе такой же браслет, как и у меня, с 6 секциями по тонне, 2 из них со стазисом для продуктов, потом защита от чтения памяти, от сглазов и мелких проклятий, и кольцо, коим нужно проверять еду на зелье, все к ней приписали, давно той носить нужно было, потом в магазин, заказали одежду с рунами, там еще своя защита имеется, пока ее шили, мы посетили кафе, заказали много мороженого, весь готовый товар выкупили, но и еды разной, вот ее Гермионе в браслет, чтобы у той свои запасы были, потом ко мне на виллу, показал ей все, домовичка моя сделала заготовки, в шкафу со стазисом хранилась, еда еще горячая, прибрал, пополнил потраченное, потом по пляжу погуляли, и вернулись в Англию, где Гермиона сразу переоделась в купленные одежды, и мы еще погуляв, вернулись в Хогсмид, деревушку рядом со школой, там спокойно вернулись обратно в замок, сама девушка через главный вход, там дежурный преподаватель, это был учитель чар, проверял на запрещенку, я скользнул с помощью метлы в окно на 3-м этаже в пустой класс, и направился встречать подружку, как раз у лестницы встретил, и мы дошли до нашего общежития, интересно день начался, но не закончился, время 4 дня было, когда мы вернулись, уже через 20 минут прискакала декан, видимо доложили, что мы вернулись, Гермиона с книжкой в гостиной устроилась, читала, а я решил отдаться шумерской магии, уже изучил несколько магических приемов, тоже чары, нужно отработать. Хотел направиться в выручайку, вызвать зал для отработки заклинаний, когда тут это появилось. Я как раз из спальни выходил. Мистер Поттер, немедленно к директору. Хорошо, я проследовал за деканом, тут снова она лично сопровождала, но в кабинет не зашла, и директора прошлые, что на портретах, спали. Все знакомо. Меня снова империя наложит, сейчас узнаю. Гарри, садись, мальчик мой, дядя педофил, я вас боюсь, пятясь к дверям, сказал я. Прости старика, память подводит. Гарри, можешь присесть, я хочу с тобой поговорить. Я и от дверей хорошо слышу, а ближе не подойду, мне моя задница дорога как память. Гарри, почему ты ударил Рона? Это рыжий приставал к моему другу, лапал ее. Я указал этому недостойному молодому человеку, которого явно воспитали в хлеву, что такое недопустимо в отношении девушек. Не отрицаешь, это хорошо. Ты знаешь, что у него порвана селезенка, и что, зелье лечит такое за 5 минут. Полежит пару часов и вернется дальше всем настроение портить. Нападение на другого ученика, тем более старосту, это очень серьезное правонарушение. За такое можно вылететь из школы. Да и хорошо, рад отсюда сбежать. Контракт не дает, или вы его разорвете, ты знаешь, что тебе сломают палочку и отрежут от маги, палочка на мои деньги куплена, кто посмеет сломать ее, умрет, тем более отрезать меня от маги, если я нейтрал, это не значит, что не смогу защищать себя, я тут же накинул силовую удавку на шею старика и поднял его с кресла, тот засучил руками и ногами, я тут же вырвал его палочку телекинезом, говоря, это мое. «Ты понял, старик, снова ко мне полезешь, тебе не жить, я нейтрал, мне твои игры не интересны, доучусь до конца 5-го курса, и больше не увидимся, полезешь, долго не проживешь». Швырнув того на кресло, я развернулся и покинул кабинет. Ну вот и все, слово сказано, увидим, что будет дальше. И на удивление шли уроки, 6-й от нас подальше держался, да и нападки начали прекращаться, в газетах про меня больше не писали. С Амбридж я давно поговорил, и та сняла наказание с Гермионы, а вот у 6-го рука перевязана была, кровавые перья, возможно, ну да ладно, так время и текло до Хэллоуина, тут какая хрень не проходит, обычно в этот день, однако пусто, тихо все прошло, мы вечерами с Гермионой проводили в выручайке, учились, отрабатывали новые чары, я шумерские, между прочим столько нового узнал, отрабатывал их до автоматизма, сначала палочкой, потом старался без нее, это тяжело, но постепенно выходило. Да ладно, всего у 2 чар получилось, вызов воды и финита, откат назад. Так время благополучно до рождественских каникул и докатилось, с нами порядок, в школе обычная жизнь текла, 2 рыжих одинаковых дегенератка травили тех, что послабее, драки и все такое, больничное крыло не пустовало. В общем, обычное время жизни в Хогвартсе. А вот за пределами школы много изменений. Для начала скандалы за скандалом шли, да еще результаты моей проверки крови были представлены широкой публике. Дамблдор легко отбил нападки, сказал, что ничего не знал, думал, передал меня порядочным людям. Ага, Дурсли прекрасные зельевары и долго пичкали меня зельями, но англичане поверили. Да, Поттеры появились, 2 младших сына было, 12 и 10 лет, рассказали слезливую сказочку, что ушли в тень, отдав старшего сына в надежные руки, чтобы из него воспитали героя, и вот теперь вернулись. К счастью, начались каникулы, мы с Герми понятно записались, но на поезд не сели, и директор меня не вызывал. Порт ключом к дырявому котлу, там вышли в обычный мир и вызвали такси, метки у дома Герми у меня не было, да и без надобности. Проверил ее родителей, те в порядке, передал дочь, и сделав ручкой, от их дома шагнул на порог своей виллы, где я отдыхал это время с Эммой. Что происходило в Англии, мне было неинтересно. Да, я нанял учителя, чтобы по колдомедицине обучил. Летом продолжим учебу. С Герми я общался, у нас сквозные зеркала были, обсуждали домашние задания, новые чары отрабатывали, удобные штуки. А тут утром не ответила, 6-й день каникул шел, хотя всегда отвечала. Я забеспокоился и пронесся к ее дому, да, поставил ранее метку. Родителей нашел в гостиной, перед включенным телевизором, обездвиженных, только финитный Максима снял. Те сказали, что напали на них вчера вечером, кто не видели, просто свет померк и все, и Герми пропала. Это не люди Волдика, они бы ее родителей убили особо жестоко, чую, обладатель длинной и седой бороды поработал, и Гермиону где-то целую ночь держали, как бы чего плохого не случилось. Впрочем, отомстить за нее я всегда смогу, причем с акцией устрашения, чтобы моих знакомых и подруг, хотя это все в одном лице, не смели трогать. Поднявшись на шаттле километров на 10, с активным модулем маскировки, и активировал поиск по маяку. Нет, маяк, что я дал Герме, показал на ее дом. Значит, он остался в ее комнате. Осталось искать, просто опрашивая, возможно, причастных людей. Я задумался, с кого начать, после этого щелкнул пальцем и кивнул сам себе. Дамблдор. Хотя сам тот вряд ли руки приложил, но люди у него есть, с них и начну. О, Уизли. Где они живут, я знал, и на шаттле перелетел к деревушке, рядом с которой расположилось несколько домов магов. При этом, пролетая над домом, просветил его сканером биологической активности, смотрел, сколько в доме живых. Трое в саду летали на метлах, и 7 в доме. Из них 4 женщины. Опа, одна точно Гермиона. Надо же, наугад начал поиски и сразу в цвет. Сев неподалеку, под невидимостью сблизился, достал 15 терминаторов, 5 на подстраховке и приказал атаковать и взять живыми всех обителей дома и тех троих в саду, с чем терминаторы блестяще справились. Близнецов и 6-го, которые летали на метлах, просто сбили теми предметами, что попались под руку. Гермиону держали связанной в одной из комнат, обнаженной, со следами насилия. Я освободил ее, снял империя, и та долго рыдала у меня на плече. Гермиона уже несколько часов как миссис Уизли. Был проведен полный магический ритуал, и жених Гермионы, Рональд, сразу провел консумацию, сделав ее своей женой. Магия это подтвердила. Только рыжие были, директора школы та не видела. Вот так, успокоив ту, я порт ключом перенес девушку к крыльцу дома, держа на руках, и попинав дверь, когда открыли, сказал ее родителям. Ее насильно выдали замуж и изнасиловали, теперь Гермиона миссис Уизли. Я ее усыпил, пусть поспит, а мне нужно разобраться с семьей ее жениха и с ним самим. Я с тобой, сразу сказал отец Герми. Это и мое дело тоже. Придется лететь на шаттле, порт ключи не для простецов, согласился я. Тот был прав, это и его дело тоже. Герми уже унесли в ее спальню, там с ней ее мать, ну а мы, отойдя на свободное место, где я достал шаттл, вот так прошли на борт, я сам за пульт управления, и взлетев, полетели к дому Уизли. «Откуда это судно?» – спросил Дэн. «Из другого мира. У меня и боевые корабли есть, всегда нужно иметь в запасе. Кстати, семья там большая, уничтожать придется всех, это я сделаю, а вот муж вашей дочери дарю». Вернувшись к нужному дому, сел на шаттле по сути на территории участка, судно не видно, несмотря на световой день, тут обычная маскировка и плюс отвод глаз. Вся семья Уизли тут, кроме Чарли, даже Флёр, невеста Билла, как и он сам. Флёр оказалась под какими-то чарами подвластия, это не империя, так что ее связали и на шаттл. Остальных я просто и без затей убил, используя одного дементора. Тот страстно целовал орущих в страхе рыжих. Перерождение им теперь не грозит. Не самому же было руки пачкать, хотя я насчет этого давно проблем не имею. А вот Дэн долго бил 6-го ногами, пока в окровавленную котлету не превратил, а вот убивать не стал. Мой дементор, что поцеловал остальную семью, это же сделал и с 6-м. Прятать место казни и самих приговоренных я не стал, для многих это станет уроком. Да и пусть найдут, кто это сделал. Мы вернулись на шаттл и улетели. Дэна я высадил, его трясло, дал ему 4 пузырька успокоительного, это для Герми как очнется, поможет, а сам перелетел во Францию. Нужно вернуть девушку ее семье, а где они живут без понятия. Просто передать ту в больницу не стоит, отец девушки видная политическая фигура, это может его подставить. Воспользовался общественной советницей и отправил письмо, сообщив, где ждет его дочь и что-то не в порядке. Дал координаты места встречи, опушка леса. Отец девушки появился сам, с группой магов-боевиков, видимо думал засада, но девушку быстро забрали и перенесли порт ключом. Я же описал тому, что было, без подробностей, мол, мстить некому, ну и на этом расстались. Тому нужно переварить информацию, что я дал. Я же порт ключом перенесся на свою виллу, и дальше учил медицину и отдыхал. Эмма горячая штучка утром следующего дня в Англию, к Герме. Та немного пришла в себя, уже общалась, описала, что было, и сказала, что браслет, мой подарок, не нашла, похоже, он в доме Уизли остался. Не проблема, схожу за ним. Я и так посетить те места собирался, если уж уничтожать этот род, то полностью, а там Чарли остался. Так что на шаттле слетал, приметив, что там работает магическая полиция, идет следствие, но это не помешало мне под невидимостью зайти в дом, поискать и забрать браслет, нашел его среди личных вещей шестого, как и другие вещи Гермионы. А Чарли не было, видимо, еще не прибыл. Я оставил терминатора с датападом на орбите спутники мои, сообщит, как тот появится. При нем крупнокалиберная снайперская винтовка проведет ликвидацию, как я опознаю нужное лицо. Сам же вернулся обратно, и Гермиона стала проверять браслет. Пустой, видать, приказали все выложить из него, и та под чарами подвластия не могла ослушаться. Вот и пусть займется заполнением, отвлечется. А вечером я опознал Чарли, и терминатор его отработал, чуть позже слетал и забрал своего бойца. Ну вот и все, Уизли больше нет. Неприятная семейка. Я в большинстве проводил время на вилле, иногда Гермиона со мной. Когда каникулы закончились, мы вернулись в замок. Герми было тяжело, еще не отошла от всего, но девушка та сильная, взяла себя в руки и знала, осталось немного, доучимся, и этот кошмар закончится. Только в замке я почитал старые газеты в библиотеке и узнал, что на Уизли напали дикие дементоры, а такие есть, но это официальная версия министерства, хотя новость уже старая, новыми все заполнилось. Поттеры устроились в Англии, их старший сын тоже в Хогвартс поступил, на второй курс, а младший в этом году в первый пойдет. Они мне никто, поэтому не обращал на него внимания, пусть на мой факультет попал. Через две недели меня вызвали к директору, это сделала декан. В кабинете были кроме директора, его подручные, деканы львов и змеек, а также поттеры, причем все четверо. «Доброго дня, директор», поздоровался я с ним, не видел его сегодня. «Зачем звали?» Поттеров я демонстративно игнорировал. «Гарри, как ты знаешь, твоя семья жива, они мне не семья. Нормальные родители не бросают своих детей и не помогают устраивать детство в ад. Если это все, то я пойду, Гарри», с надрывом сказала миссис Поттер. Я развернулся и направилась к двери, но она оказалась запрета, вынес силой, и спокойно спустившись по лестнице, двинул к выручайке, где меня ожидала Герми, та тоже на шумерскую магию подсела. Я переводил и учил ее чарам. К счастью, мои достаточно ясно сказанные слова были услышаны. Поттеров я больше не видел, ну кроме старшего сына. Дальше учился и жил. Первая неприятность, Герми стало плохо, в больничном крыле подтвердили подозрение, беременна. Та долго общалась с родителями и решила оставить ребенка. Однако активизировался Волди, теперь уже все в магической Англии знали, что он возродился и захватил министерство. А тут в мае сообщение от моего управляющего сейфом в банке. Поттеры на правах опекунов и родителей пытались получить доступ к моим активам во Франции. Над их бумажками только посмеялись, я совершеннолетний, но мне об этом сообщили. Достали. Пришлось отправить к ним двух терминаторов, и все, некролог в газете, это все, что я хотел прочитать о них. Так мы с Гермией доучились, та уже с заметным пузом ходила, хотя на меня давление шло. «Ты герой, спаси нас», устал посылать всех вокруг куда подальше. Экзамены прошли, и мы покинули школу, осталось дождаться результатов и все, прощай, Англия. Я посоветовал Гермес ходить к гоблинам и узнать, есть что в наследство от рыжих или нет. Может, тебе и не надо, а твоему ребенку вполне. Проверка крови вызвала шок. У них в трех сейфах порядка 3 миллионов галеонов, плюс владеют 5 домами, один во Франции. Раньше они принадлежали другим родам, что вымерли в последнюю магическую войну. Хорошо маскировались, и понятно, как наживались на войне. И Гермиона признана магией не главой рода, а опекуном будущего наследника. Там по мужской линии наследуется. Та все приняла, и всем этим теперь управляет. Ах да, на меня пытались повесить тех двух мелких Поттеров, типа ты совершеннолетний, так забирай их. Ага, сразу вспомнили, что совершеннолетний, а до этого ни-ни. Нет, что с ними будет, не мои проблемы. Впрочем, их Дамблдор забрал. Мы же с Герми получили результаты экзаменов, и все, свободны как ветер. Та переезжает следом за родителями в США, что уже там были, дом и бизнес они продали и на новом месте обустраивались, а я к себе на виллу. Оттуда и следил за событиями в Англии, дождусь, чем все закончится, и вернусь в реальный мир. Тело и магию не хотел терять. Книга. Билет в кино. Прода 35. Заключительная. 27 апреля. 176 прочитали. Эпилог. Ровные ряды курсантов полицейской академии стояли перед трибуной, с которой говорил ректор академии. Я же, как и многие выпускники, стоял на своем месте и внимал капитану. А да, я закончил академию, как и другие герои первой части этого фильма, и пора приступать к службе, уже знаю, куда меня направит, да здесь же и буду служить. Оказалось, все действие происходит в Нью-Йорке. В фильме это было непонятно. Я думал, был Сан-Франциско. Вот, пока выступали мэр города, другие политики, я стоял и слушал с внимательным видом, сам же пребывал в далеких думах. Знаете, я перестал использовать быстрые походы в фильмы. Я киноман, мне стало важным прочувствовать энергетику фильма, пожив там. Вы знаете, что в фильмах показывают едва 2-3% из жизни героев. Остальное остается за кадром, а там много интересного. Жизнь в саге Поттера здорово раззадорила меня. Я не особо любил эти фильмы, но мне понравилось. Да черт возьми, я в восторге был. 5 лет прожил в теле Поттера, с интересом следил, что там в Англии происходит, сам постигал магию, стал подмастерьем таких специальностей, как целительство, зельеварение, чары и артефакторика. Остальные тоже на неплохом уровне, но не сдавал экзамены. Неплохо было бы замахнуться на звание мастера, но мне это просто не нужно было. Учился для себя, а не для других. Так вот, что там было. Для начала Гермиона, для всех миссис Уизли. Мастер-целитель серьезно подняла состояние рода и родила дочку. Теперь, чтобы получить главу рода, той нужно выйти замуж за парня, что согласится войти в род и возглавить его. Мы с ней общались, но чем дальше, тем реже, оба заняты были. Хотя пару раз США я посетил. Про Англию-то не вспоминала и вообще слышать о ней не хотела. На момент моего ухода у той были отношения с преподавателем школы магии в США, но замуж пока не вышла. Что по мне, жил на вилле, учился и особо не тужил. Мне знания были нужны, и я их получал. Что по Англии, то там мрак. Волди взял власть и так накрутил, что Англия закрылась, границы закрыты были. Те, кто поумнее, раньше сбежал, остальные под мясорубку попали. Забавны были попытки меня привлечь к этому делу. В некоторых газетах писали, что я поддельный герой, и вообще не герой, а трус. Такие попытки взять на слабо, чтобы я бросился восстанавливать подорванную репутацию, откровенно забавляли, да и рассчитано на детей. Адвокат быстро подал в суд на газеты, еще и компенсацию от них получили за лживые статейки. Дамблдор пропал, просто взял и исчез, его искали и на момент моего ухода в реальный мир. По мне, так достойная месть за Гарри, за все, что с ним сделали, за его украденное детство. Я так и остался нейтралом. Я многих встречал из знакомых по Хогвартсу, коим повезло сбежать из Англии, когда практиковался как целитель в больнице, но кроме обычных разговоров, ничего более. С некоторыми вообще не желал общаться, те из стана недругов, что травили Гарри и меня, как и они ко мне в школе, поворачивался к ним спиной. В общем, когда я понял, что готов, Англия уже не интересна была, то ушел в реальный мир. Золотой билет сработал как надо, и я через экран телевизора появился в гостиной какого-то особняка. На меня дети с огромными глазами смотрели. Раскланялся с ними и поспешил уйти. Оказалось, это Баку, достал машину и поехал в Москве. Про спутники семьи на орбите помнил, не хотел привлекать внимание. Вообще мне 22 года было, не сказать, что громило, телосложение стройного и невысоко парня, гены, как я понял, биологические родители Гарри такими же были, но не страшно. Да, пока меня не было, почти 6 лет прошло, терминаторы продолжали охранять и подтапливать избу, генератор смолк, как бензин закончился. Протопил обе печки, была зима, снег, когда все прогрелось, снова запустил оборудование кинотеатра, проверил, все работает. Заодно выяснил, как там родные. У Андрея, меня прошлого, и Мионы, еще малыш появился. Мальчик Гена, 2 года уже ему. Да и Леха с Леной не отставали, дочка у них, годик. Тут еще и родители удивили. У меня вторая сестра появился, 3 года уже ей. Вот Евгения, бывшая Генриетта Поттер, пару себе так и не нашла и семью не завела. Живет свободно, мотаясь по другим странам. Живут они неплохо, билета у них нет, и это хорошо. Андрей закончил университет, стал работать по программе создания космических кораблей. Какой-то у него там прорыв в технологиях, и я догадываюсь, какой. В общем, жили те тихо и внимание властей к себе не привлекали, вот и я с ними на контакт выходить не стал. Снова рассыпал по полу диски и случайный выбор. Вышел фильм «Полицейская академия», да еще первый, 84 года выпуска. А после долгих раздумий я решил жить в фильмах подольше, не пару лет, а пока не надоест, да и старость мне не грозит, умру, и билет в новое тело закинет, а я постараюсь вернуться в Поттерину и заполучить тело мага, поэтому в планах закончить академию и работать в полиции. Новый опыт, да и в 80-х пожить хочется. Вот так и ушел фильм. Избу подремонтировал, терминаторов заменил, другие охраняют, и ушел. Как раз в начало фильма, пока там Махони в полицейском участке держали, готовили к поступлению, я объездил нужных чиновников, накладывая конфудус. Магия работала свободно, и тут магов не было, я проверил. Поэтому под видом англичанина, что приехал в страну 10 лет назад, и тут стал сиротой, получил документы гражданина США. Чистые, любая проверка покажет. Потом в школу, тут же в Сан-Франциско. Директора школы тоже под конфудус, и он оформил документы, что я у них закончил школу, но на домашнем обучении, только экзамены сдавал. Это чтобы не было вопросов, почему одноклассники не помнят меня. Дальше колледж, также все провернул. За 2 дня все сделал, документы имею. Ну и решил купить дом. Вообще служба собственной безопасности проверяет полицейских на коррупцию, включая курсантов академии. Чтобы вопросов не было, используя конфудус, я выиграл в лотерею крупную сумму, 1,5 миллиона долларов. Правда, пока получу, налоги уплачу, там около месяца займет, тут торопить не стал, ни к чему. Открыл счет в банке, положив 1000, все подготовил, жилье снял и подал документы о вступлении в академию, указав в анкете, что выиграл в лотерею. К счастью, попал в тот же набор, что и Махони со своим дружком. В канон я не лез, наслаждался сюжетом фильма и тем, что за кадром происходило, соблазняя девчат. Так что и в койке сержанта побывал, той грудастой блондинки, и девушку Махони соблазнил, Карин, хотя они не пара. Сама скромница еще той секс-бомбой была в постели. Я неутомимый, но и она мне фору чуть не дала. Сержант, на вид крепкая, и то быстрее с дистанции сходит. Так что я следил за каноном, посещая вечерами женское общежитие, ну и кайфовал от событий и жизни вокруг. Вот такие фильмы я люблю. Ну и числился одним из лучших курсантов. Пришло время, и я получил деньги за лотерею, на свой счет, дом уже присмотрел и купил. На берегу острова Статен-Айленд, оттуда замечательный вид на Манхэттен, особенно ночью. Дом одноэтажный, новый, 3 года как построили, 2 спальни, гостиная, кухня, столовая, 2 санузла, раздвижные стеклянные двери на внутренний дворик, оттуда с шезлонга можно любоваться красотами вокруг, бассейна нет, и он мне не нужен. Гараж на 1 машину, все в современном стиле. Этот дом мне стоит 170 тысяч долларов, район с дорогой недвижимостью, тут в основном белые жили и немного итальянцев. Машину приобрел, красный мустанг, на доме сигнализация, подключил, оставшиеся деньги вложил в акции. У меня были сводки, когда у них подъем и падение, поиграю, легальный доход, и думаю, смогу серьезно на этом подняться, и дальше учиться, в выходные посещая дом и обустраивая его, а то какой-то нежилый, а мне это не нравится. На практике в городе прекрасно показал себя, находя наркотики, оружие, еще бы, я магию использовал, 2 благодарности в личное дело получил. Ну и вот он, выпуск. Пролетели эти недели учебы. Я не геройствовал во время беспорядков, награду не получил, в тени остался. А Карин мне понравилась, даже предложил жить вместе, но та отказалась. Сказала, что было в академии, пусть тут и остается, а новая жизнь и служба будут новыми. И в разные участки мы направление получили. Жаль, ну да ладно. Вот так фуражки вверх, и началась новая жизнь, уже в полиции Нью-Йорка. И надо сказать, я наслаждался ею. Вот только план не сработал. 8 лет, женат на Карин, не выдержала, сама меня нашла, 2 детей, сержант полиции, как раз готовился на лейтенанта сдать экзамен, когда погиб при взрыве фургона. Я был штатным переговорщиком в участке, террорист у школы поставил фургон. Пока другие эвакуировали детей, я пошел на переговоры. Да и не было их, тот согласился со мной поговорить, а когда я без оружия подошел, инициировал взрыватель. От взрывной волны и поражающего элемента меня защитил силовой щит, ношу на поясе, из «Звездных войн», но взрыв мощный, щит потух, а следом огненная волна шла. Взрыватель знал свое дело, противопоставить не успел, кокон силы тоже, да и растерялся, расслабился, забыл про него, испепелило меня. Думаю, там весь квартал в руинах, не только школа, настолько мощный был взрыв. А за что, так и неизвестно, требований тот не выдвигал. Псих, видимо. Ну вот и новое тело, ожидаемо. В принципе, я доволен исходом, та жизнь полицейского уже приелась, и времени свободного мало. Семье пенсию будут платить за погибшего кормильца, все же во время службы погиб. Да и средства были, мы богаты, играя на курсах акций я довел состояние до 50 миллионов. Не то чтоб они мне нужны были, просто интересно играть было. А попал я в паренька художника, из сериала «Уинсди». Да, я его смотрел, что ж, будет интересно тут пожить. Потомственной некромантки и оборотня у меня еще не было. Хорошо не в того геактера попал, что монстром в фильме был. Парень из кафе, сын шерифа. Меня и этот устраивает. Проверился на магию, какие-то зачатки есть, но не то, что раньше было. В общем, живем. Да, похоже, это первые серии первого сезона сериала. Уинсди Адамс уже в школе, и они сидят за одной партой. Отлично. А тут немало красоток. Карин я не изменял, ей поди измени, сразу поймет, полицейского не обманешь. Черт, как мне нравится такая жизнь и как я люблю свой золотой билет. А ведь я по сути вечный, пока при мне билет, я могу жить, как и где захочу, ну и понятно сколько захочу. Я говорил, что обожаю свой золотой билет, и это правда. Живем. Конец книги.